Глава 5. Брак Кракена и Арброзы. В те времена жил на острове Альке один сильный и хитрый пингвин по имени Кракен. Он поселился в пещере на берегу теней, куда жители острова никогда не отваживались ходить, опасаясь змей, гнездившихся в расщелинах скалы, боясь встретить души пингвинов, умерших некрещенными. Эти души блуждали по мрачному берегу, похожие на бледные языки пламени, испуская протяжные стоны. Все полагали, неизвестно почему, что среди пингвинов, превращенных блаженным Майлем в людей, некоторые не получили крещения и теперь после смерти бродят по берегу и плачут под завывание бури. На этом диком берегу и поселился Кракен в неприступной пещере. В нее можно было проникнуть только через естественный подземный ход длиной в 100 футов, скрытый в лесной чаще. Но вот как-то вечером Кракен шел по пустынному полю и вдруг встретил прелестную молодую пингвинку. Это была та самая, которую некогда своими руками одел монах Магис, первая среди пингвинок, стыдливо прикрывшая свою наготу. В память о дне, когда восхищенная толпа пингвинов следила за ее торжествующим бегом в платье цвета зари, эта дева получила имя Арброзы. Ох, поэтическое название шара в применении к небесным телам. В широком смысле слова всякого рода шарообразное тело, литре, примечание автора. При виде Кракена она испустила крик ужаса и бросилась бежать. Но герой схватил ее за развивающиеся одежды и обратился к ней со словами. «Дева, скажи мне, как тебя зовут, какого ты рода и с какой страны?» Однако Арброза смотрела на Кракена по-прежнему с ужасом. «Вы ли сами передо мною, господин мой? Или это ваша беспокойная душа?» — с трепетом спросила она. Она говорила так потому, что жители Альки, ничего не зная о Кракене с тех пор, как он поселился на берегу теней, думали, что он умер и стал ночным духом. «Не бойся, дочь Альки», — отвечал Кракен. «С тобою, говорит, не блуждающая душа, но сильный и могущественный человек. Скоро я буду владеть огромным богатством». И юная Арброза спросила, «Как же рассчитываешь ты приобрести огромное богатство, Кракен? Ведь ты только пингвин». «Я достигну этого при помощи своего ума», — отвечал Кракен. «Да, я знаю», — сказала Арброза. «Живя среди нас, ты славился своей ловкостью, как рыболов и охотник. Никто не может с тобой сравняться в искусстве ловить рыбу сетью или пронзать стрелой быстролетных птиц». «Это занятие низкое и утомительное, о юная дева. Я открыл способ приобрести большое богатство, не изнуряя себя трудом. Но скажи мне, кто ты?» «Меня зовут Арброзой», — отвечала юная дева. «Почему же ты оказалась в ночную пору так далеко от своего жилища?» «На то была воля неба, Кракен». «Что это значит, Арброза?» «Это значит, что само небо, Кракен, поставило меня на твоем пути с неведомой мне целью». Кракен долго смотрел на нее в странном молчании. Потом вдруг ласково промолвил. «Войди в мой дом, Арброза. Это дом самого искусного и самого храброго среди сынов пингвинии. Если ты пойдешь за мною, то станешь моей подругой». Тогда, опустив глаза, она прошептала. «Я пойду за вами, господин мой». Так прекрасная Арброза стала подругой героя Кракена. Этот брак не был ознаменован торжественными песнопениями при свете факелов, потому что Кракен не хотел показываться пингвинскому народу. Укрывшись в своей пещере, он создавал великие замыслы.